Ключевым моментом в истории Абвера стала реорганизация службы в 1925 году. Теперь у Абвера было собственное здание в Берлине на улице Терпицуфера и региональное отделение структуры Абвер-1, отвечавшей за информационное оповещение, а на деле занимавшейся внешней разведкой. Они располагались в крупных портовых или пограничных городах, показывая вектор интересов Абвера. Отдел Абвер-1 начинал свою деятельность с вербовки иностранных моряков, работы с германофильски настроенными слоями общества в приграничных районах близлежащих стран. Техническую поддержку осуществлял отдел Абвер-2, по этому ведомству проходили радиоперехват, применение шифров и криптоанализ. В функции отдела Абвер-3 входили контрразведка, игры с двойными агентами иностранных спецслужб, внедрение собственных кадров во враждебные структуры и борьба с политическими противниками режима в армии. Разведшкола размещалась в Вильгельмсхафене, где еще в прошлом году открылась спецшкола Абвера по подготовке агентов для диверсионно-разведывательных операций в Западной Европе, Франция, Бельгия, Голландия. Казармы отделялись друг от друга хлипким заборчиком. Для русских пришлось устроить еще одну спортплощадку и свою полосу препятствий. Кухня осталась общей, лишь увеличили количество поваров. Оскар фон Нидермайер в декабре 1914 года был назначен главой германо-турецкой экспедиции в Афганистан, целью которой было поднять против английского колониального владычества подвластных Великобритании пуштунов и индийцев. Военная экспедиция была организована по инициативе военного министра Турции Энвер Паши германским и турецким генштабами. Вплоть до мая 1916 года Нидермайер находился в Кабуле, лишь изредка и ненадолго выезжая за его пределы. Он много раз вел переговоры с эмиром Хабибуллой Ханом и представителями афганских правительственных кругов. Нидермайер от имени кайзера пообещал эмиру, в случае его вступления в войну на стороне Германии, оказать ему помощь в создании так называемого Великого Афганистана, то есть присоединить к нему английский и персидский Белуджистан. Однако он так и не смог склонить эмира Хабибуллу на сторону Германии. Затем через территорию, занятую русскими войсками, 1 сентября 1916 года возвратился в Турцию, где стал служить в германской военной миссии в Константинополе. 5 сентября 1916 года Нидермайер был награжден рыцарским крестом военного ордена Максимилиана Иосифа, что как уроженцу королевства Бавария давало ему право на личное дворянство с титулом Риттер фон. Оскар Нидермайер стал отныне Оскаром Риттером фон Нидермайером. Впоследствии он командовал специальными подразделениями германских войск на Ближнем Востоке. В марте 1918 года вернулся в Германию. В чине капитана принял участие в боях на Западном фронте, в Шампании и во Фландрии. После окончания войны изучал филологию и географию в Мюнхенском университете. Доктор наук. С апреля 1919 года служил в добровольческом корпусе ЭПА, сражавшимся против Баварской Советской Республики. В декабре 1919 года принят на службу в Рейхсвер. В 1922-1932 годах руководил спецгруппой Рейхсвер-Р, занимавшейся германо-советским тайным военным сотрудничеством, работал в СССР. В 1933 году вступил в НСДАП. В том же году защитил докторскую диссертацию. В 1935 году вступил в Вермахт в качестве строевого служащего. Предпочтение, отданное Конрису, в мировую войну командовавшему легким крейсером, а в Веймарской республике бывшим военным атташе, было довольно нелогичным, и вместо профессионала назначение получил контр-адмирал. Вот Оскару фон Нидермайеру и поручили при разведшколе в Вильгельмсхафене возглавить подразделение, готовящее разведчиков с диверсионной подготовкой из русских курсантов. По-хорошему русских нужно было разместить отдельно, но бюрократическая машина не могла оперативно реагировать, и до сих пор не прошло согласование создания отдельной разведшколы где-нибудь поближе к границе с Польшей. Набранные сотрудникам гестапо курсанты сразу понравились, у них аж в глазах горело желание мстить своим землякам. Поначалу Оскар недоумевал, как можно так ненавидеть свой народ, пока Андрей Сердюк ему не пояснил: казаки считают себя чуть ли не отдельным народом и презрительно относятся к тем, кто не произошел от их казачьего племени. Идеи казачьего сепаратизма набрали популярность после падения в России монархии. Особо в этом преуспел атаман Краснов. Оскар чем больше общался с Сердюком, тем больше убеждался в том, что этот штабс-капитан вполне сможет стать его заместителем. Особенно его впечатлила учебная схватка Сердюка с лучшим инструктором рукопашного боя разведшколы, в прошлом занявшим в Германии второе место по боксу в тяжелом весе. Генрих помимо бокса увлекался вольной борьбой и последние 5 лет изучал дзюдзюцу. Несмотря на это, инструктор ничего не мог поделать с Сердюком, который был настолько быстр, что немец не успевал увидеть его движение. В итоге посрамленный Генрих выхватил из ножен нож и попытался убить русского. Оскар не успел вмешаться, и теперь инструктор ходит в гипсе с переломанной рукой. На занятиях Андрей был лучшим курсантом и досрочно освоил все дисциплины. Оскар доложил Мюллеру о желании отправить одного из курсантов в СССР, и тот предложил провести проверку этого курсанта, присвоив ему позывной «Ворон». Андрею вручили карту с указанием хутора, на котором его должны встретить с заданием передать связнику батареи для рации и обратно привести разведданные. Самолет с Сердюком на борту летал кругами и восьмерками, но ночью в темноте Андрей этого не понял. Когда он получил приказ прыгать, он покинул кабину самолета и приземлился прямо посреди разложенных 3 костров. Не успев толком освободиться от парашюта, Андрей услышал хруст веток. Выхватив пистолет, Сердюк упал на землю, окончательно скидывая с себя крепление и размышляя о причине провала. Мысль о его проверке немцами сверкнула как молния. «Стой, стрелять буду!» Слева раздался крик, и Андрей навскидку выстрелил на голос. Этому он научился еще в родной станице, совершенствуя навык при каждом удобном случае. Послышался хрип, и Андрей усмехнулся. «Попал!» Перекатом он ушел в сторону и в отсвете костров увидел еще одного в советской форме. Второй выстрел, и неосторожный загонщик падает с пулей во лбу. «Сдавайся, сука! Или мы открываем огонь! Вы на территории Советского Союза, немедленно сложите оружие!» Крикнувший на свою беду упал с пулей в груди. Через минуту тишины раздался голос начальника школы: «Ворон, не стреляй, свои! Это я, Оскар фон Нидермайер, идиот! Ты подстрелил 3 наших!» Раздались хлопки ладоней: «Браво! Вы определенно прошли проверку, господин Сердюк». Глава 18. Андрей пил кофе в кабинете начальника школы, который с удовольствием разглядывал его, отпивая ароматный напиток маленькими глотками из тончайшей фарфоровой чашки. Наконец фон Нидермайер поставил чашку на стол и подмигнул: «Мне понравилась твоя меткость. Метко стрелять на голос могут только единицы. Ты мне нравишься, Андрей. Если ты сможешь выполнить задание, то, вернувшись назад, ты получишь должность моего заместителя и звание гауптмана с ежемесячным окладом в 450 марок. После вычета за питание в офицерской столовой в 40 марок у тебя останется на руках 410 марок». Андрей уже знал, что средний оклад у рабочих в Германии был всего 130 марок, 200 получал квалифицированный специалист. Заманчивое предложение. Сердюк поставил пустую чашку и кивнул: «Я согласен». Фон Нидермайер усмехнулся: «Еще бы, от таких предложений не отказываются. Я подал наверх рапорт, в котором указал на рассмотрение казаков как отдельного народа. После официального признания твоя карьера может оказаться более успешной. Увы, но славяне считаются народом низшего сорта, и самое большое, что светит русским, создать свое национальное воинское подразделение, которая ни в коей мере не будет входить в вермахт. А вот при признании казачества потомками ариев, переселившихся на Украину, все ваши друзья смогут служить Великому рейху в составе вермахта, а возможно даже смогут стать членами НСДАП и служить в ее частях СС. А теперь о твоем задании. Тебя забросят на территорию Финляндии, откуда проводник проведет через советскую границу. Документы будут на имя капитана государственной безопасности Сидорова Андрея Петровича из Центрального аппарата НКГБ. Удостоверение немного состарено и никаких подозрений не вызовет. Тебе будет выдан комплект формы, но старайся в ней поменьше передвигаться. Лучше сложить ее в чемоданчике как командировочный, возвращающийся обратно в Москву. Купите хороший костюм и шляпу. Денег вам выделено вполне достаточно. 5000 рублей. Сядете на поезд до Москвы и найдете вот этот адрес. Здесь находится конспиративная квартира. Ключ от нее будет в почтовом ящике. На чердаке спрятана рация. Ею пользоваться лишь в крайнем случае. А теперь главное. Запомните еще и вот эти адреса и этих людей. Начальник школы выложил фото, на обороте которых были чернилами указаны фамилии и должности. Один служил в штабе РК в звании полковника, второй – инструктором отдела культуры и пропаганды в одном из московских райкомов. Ваша задача выявить наличие за ними слежки и при ее отсутствии выйти с ними на прямой контакт. Немец умолчал о возникших подозрениях руководства в отношении всех своих агентов в наркомате обороны РККА и в структуре госбезопасности. Часть из них перестали выходить на связь, а часть продолжала работу, но сведения о Красной Армии вдруг стали изобиловать неожиданным увеличением выпуска бронетехники с совершенно невероятными характеристиками, создавая у немецкого командования впечатление резко увеличивающуюся мощь РККА. Хотя прежние донесения давали совершенно противоположную картину, исходя из которой Советский Союз даже не считали за достойного противника. Через неделю Ворон попрощался с проводником и через 6 часов вышел к пригороду Ленинграда. Изготовленные немцами документы при встречах с патрулями и сотрудниками милиции сомнения у тех не вызывали. Приобретя в комиссионке костюм польского происхождения, туфли и чемодан, Андрей переложил в него форму из вещмешка. До отправления поезда было 40 минут, и Андрей зашел в привокзальный ресторан, где заказал себе котлеты с пюре, пару соленых огурцов и 100 граммов водки. Вот я наконец и вернулся в Россию. Интересно, живы ли мои деды? На соседний стул за его столик сел явно ГБшник, хотя и одетый, как и Сердюк, в штатское. Его глаза подозрительно пробежались по фигуре соседа. Вы не возражаете, если я составлю вам компанию? Не возражаю. Почти все места в ресторане были заняты, и появление этого хлыща не насторожило. Заказав себе графин водки, мясную нарезку и жареную курицу, сосед развалился, не сводя с Андрея взгляда. Вы, вероятно, служите? Андрей закончил ужин и взглянул на часы. К сожалению, мне пора на поезд. Счастливо отдохнуть. Дав себе обещание больше не светиться в таких общественных местах, Андрей нашел свой вагон и, предъявив билет, поспешил в третий купе. Его соседями были двое в морской военной форме. Чтобы не выдать себя незнанием советских реалий, Андрей поспешил занять свою полку и уснуть. Утром после совещания у Гамарника я поспешил к Ощепкову напомнить о моем сегодняшнем дне рождения. Василий обрадованно облапил своими мощными как клешнями руками. Поздравляю с 17-летием. Держи подарок. Я заказал Ощепкову изготовить по моим чертежам глушитель для автоматического маузера, и вот я держу в руках модель 712 Шнилфеуер образца 1932 года немецкого самозарядного пистолета Маузер C96, снабженного толстой трубкой глушителя. Эта модификация позволяла стрелять очередями, так как имела переводчик режима огня, который давал возможность выбирать тип стрельбы, одиночными выстрелами или очередями. Темп стрельбы в автоматическом режиме составлял около 850 выстрелов в минуту. Оружие с установленным глушителем твоей разработки показывают кучность лучше, чем без него. При этом еще и отдача снижается. В общем, я нашим оружейникам заказал разработать подобные глушаки на все пистолеты и на винтовку Мосина. Такими маузерами вообще все бойцы спецназа будут вооружены. Во сколько ты собираешься отмечать? Жду к 8 вечера с супругой. Раздался телефонный звонок, и Василий поднял трубку. Ощепков у телефона. Еще один? Ах, у него удостоверение капитана госбезопасности с собой. Ко мне его доставь срочно. Повернувшись ко мне, Василий покачал головой. На прошлой неделе заявился к нам с повинной, мол, шпион он уругвайский. Оказалось, это сбежал из психушки пациент. На всякий случай мы его, конечно, допросили, но ничего существенного не добились. А сегодня еще один заявил, что немецкий шпион и хочет сдаться, требуя самое высокое начальство. А вот этот фрукт, как доложил дежурный, при себе имел удостоверение капитана центрального аппарата и комплект формы в чемодане. Раздался стук. «Разрешите, товарищ нарком, вводите». Вошедший парень, возраст которого не больше 30 лет, сразу нас обоих насторожил. Он не двигался, а будто перетекал из одного положения в другое, и я невольно передернул затвор своей новой игрушки. «Здравия желаю, штабс-капитан Сердюк Андрей Семенович, сам из казаков Кубани, пластун. Проживал последнее время в Белграде, где и решил согласиться на вербовку немцев, вернее, одного из них». Ощепков указал на стул у стола. «Садитесь, Сердюк. Как вы попали в Москву?» «Я перешел границу с Финляндией и поездом из Ленинграда добрался до Москвы. Я сразу решил при первой же возможности сдаться, надеясь в обмен на мои сведения получить разрешение на помилование своего отца за участие в гражданской войне против советской власти и на разрешение вернуться ему и моей маме. Почему вы не сдались в Ленинграде?» «Честно говоря, опасался наличия предателя в НКГБ, сочтя более безопасным попытаться попасть к московскому руководству. У немцев, как оказалось, довольно много агентов самого разного уровня. Один вон в наркомате обороны служит, другой в райкоме партии в Москве. Применив перекрестный допрос, мы вытащили все, что можно из Сердюка. Затем Ощепков задал последний вопрос: что вы хотите получить от советского правительства за вашу помощь? Только одного, спокойной жизни моим родителям на своей родине в станице Пластуновская. Вы понимаете, что вы принесете своей стране максимум пользы, только вернувшись назад в Германию и продолжив службу в рядах вермахта. Дождавшись кивка, Ощепков довольно потер ладони в предвкушении получения в разведшколе своего источника, а я добавил: было бы идеальным показать немцам стратегическую широту мышления и сделать карьеру в Абвере. Я бы посоветовал вам устроить в эту школу еще хотя бы одного человека, которому вы могли бы доверять как самому себе. У вас есть на примете такой человек? Андрей, не задумываясь, покачал головой: к сожалению, нет. Абсолютно доверять я могу только отцу. Хотя, в Белграде я подружился еще в училище с Федором Сивым и Антоном Кобылой, они и их родители жили в соседней станице. Ну как подружился, мы вместе мечтали вернуться назад. Вот только отношение у них к советской власти настороженное. Хотя наши отцы, собравшись вместе, скажем, на Пасху, никогда советы не ругали, ожидая лишь той поры, когда казачество перестанут считать враждебным классом наряду с дворянством. Вы даже не представляете, сколько казаков бы после этого вернулось бы назад под гарантии. А то ведь уже возвращались один раз и полсотни казаков из нескольких тысяч едва сбежать смогли от одесской ЧК. Расстрелы и сибирская каторга. Так вот, ответила власть на желание казаков вернуться добровольно в ответ на призывы дать им мирную жизнь. Это вранье сильно ударило по престижу советской власти. Ладно, пока иди посиди в камере. Ощепков задумчиво выбивал какой-то марш, взглянув на меня, добавил: походу нужно на ближайшем совещании совнаркома поднять этот вопрос. А пока еще раз поздравляю, вечером обязательно буду. Ты не забудь только помимо своего непосредственного начальника и наркома пригласить, а то, узнав о твоем празднике, ей-богу обидится, если не пригласишь. Все же он считает тебя своим крестником, не в церковном, конечно, смысле, а из-за оказания тебе помощи в поступлении в училище в жалкие 14 лет. Помимо Людочки Федосеевой я пригласил своих друзей по училищу, которых привлек для работы в своем отделе. Они скинулись и подарили мне патефон ленинградского граммофонного завода, который обошелся им в 6000 пластинку с записью двух песен Утесова. Правда, троих не было, я их командировал в закрепленные за ними округа, в один из которых отправился и наш гипнотизер. Мои братья, приехавшие поступать в вышку, привезли домашние соленья и варенья. Также был мой друг детства Хорозов, который приехал таки в Москву поступать в свой авиационный институт и подаривший мне книгу 20000 «Е под водой». Ворошилов извинился, что его супруга не смогла приехать. Гомарник мне шепнул, что Екатерина Давидовна Ворошилова после болезни в 1928 году и последовавшей за ней операции располнела, перестала себе нравиться, прекратила появляться на публике, закрылась коконом от всех, кроме семьи. Жена же гомарника Блюма Савельевна была большевичкой с 1917 года, работала вместе с мужем в одесском подполье. Затем окончила институт красной профессуры, работала редактором-консультантом в издательстве, выпускавшем историю гражданской войны в СССР. На день рождения она вручила мне настенный гобелен с изображением средневековой охоты на оленей. Ворошилов отдарился саблей в богато украшенных ножнах. Этот клинок вроде как принадлежал последнему правителю Бухары. Я оглядел и саблю и вздохнул. Волей-неволей придется теперь коллекционировать холодное оружие. Ворошилов оживился. Правильное решение. Тем более, что мне такие подарки делать несложно. Знал бы ты, Саша, сколько мне клинков надарили. Теперь буду тебе передаривать, а то все стены обвешаны и скоро под весом оружия рухнут. Мои сотрудники, впрочем, как и Валера, смотрели на наркомов как на богов Олимпа. Ворошилов, видя это, просто млел. Я же старательно ухаживал за девушкой. Людочка, попробуй этот салат с грибами и ананасами. Сам все это делал. Мило улыбнувшись, девушка закатила глаза к потолку. Божественно. Повезет же твоей жене. Я выдохнул и шепнул: может, ты согласишься занять место моей супруги? Люда мило покраснела. Это ты сейчас делаешь мне предложение? Ворошилов, заметив, как мы шушукаемся, выразил свое неудовольствие, Так, именинник совершенно забыл о своих гостях. Я пожал плечами, пока мои братья освободят стол для чаепития с тортом. Климент Ефремович, я хотел бы с вами и Яном Борисовичем поговорить вместе с Василием Сергеевичем. Прошу в мой кабинет. Повернувшись к Люде, я подал ей пластинку. Поставь, пожалуйста, пластинку, Людочка. В кабинете я подождал, пока наркомы сядут. Сегодня мы с товарищем Ощепковым общались с эмигрантом из казаков. Как оказалось, там, за границей, находится в полной боевой готовности несколько дивизий из сбежавших белых, в том числе казачество. Помните, в 21-м году в Новороссийск и Одессу вернулись 4000 репатриантов, поверившие обещаниям советской власти простить их прегрешения в гражданскую? Да, припоминаю. Вот только не знаю, кто отдал приказ о их расстрелах без суда и следствия. Почти треть расстреляли, а остальных отправили в концлагеря умирать. Гомарник поморщился. Тогда все будто обезумели от крови, не отойдя от потрясений междоусобной войны. Вот именно. Мы с Василием пришли к выводу, что эту оплошность нужно исправить. В газетах напечатать статью, в которых указать имена виновных в той бойне и о назначении расследования, которым займется НКГБ. По-хорошему, было бы здорово принять закон о широкомасштабной амнистии к 18-летию революции с прощением всех участников белого движения, кроме участников карательных отрядов, уничтожавших в гражданскую мирное население. Василий хочет помимо этого выступить инициатором закона о казачестве, возвращающим казакам их привилегии в ношении формы и структуру управления в обмен на присягу правительству и народу СССР служить и защищать ее территориальную целостность и советскую власть от внешнего и внутреннего врага. Разве плохо иметь с измальства обученные воинские части, которым практически не платят зарплату и всегда готовы по первому призыву выдвинуться к месту мобилизации? На каждого казака старше 17-летнего возраста ранее полагалось, в зависимости от местоположения и качества, выделять землю, от 16 до 30 десятин земли. Горцы же наделялись землей по 9-14 десятин на каждого мужчину, независимо от возраста. Ну и пускай они продолжают в своих казачьих станицах растить хлеб и скот, разводить лошадей. Да, казаки получат льготное обложение налогом, самоуправление с выборами атаманов. Зато мы лишим наших врагов на Западе этого силового военного корпуса и наоборот, обретем опытных вояк, которые умеют воевать, а пластуны еще и вести разведку. Ворошилов переглянулся с гомарником, и тот скривился. Очень многие будут против такого узаконивания казачества. Ворошилов кивнул. Будет непросто, но я поговорю с товарищем Сталиным. Попробую убедить его. Ну что, тогда до совещания совнаркома. А я еще с Семеном переговорю. Иосиф Виссарионович к нему часто прислушивается. А ты, Александр, смотри, не лезь с подобными предложениями к кому-либо кроме нас. Если бы ты знал, какой гадюшник среди наркомов. Ничего, с возрастом поймешь. О, я слышу, завели патефон. Пойдемте танцевать. Песня «Утесово сердце» так и звала покружиться с партнершей в танце, и я поспешил пригласить Люду, которая смущенно сидела рядом с женой гомарника, что-то нашептывающее ей на ухо. Взяв за ладошку, я потянул девушку в центр комнаты. Гомарник тоже пригласил свою жену, и нам последовали супруги Ощепковы. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Глава 19. Статья Сталина «В правде ошибки нужно уметь признавать» наделала много шуму и в СССР, и за его пределами. В этой статье перегибы с расказачеванием и террор в отношении казаков и их семей были признаны не просто ошибочными, но и преступными. И даже анонсировано расследование с привлечением виновных к уголовной ответственности. В конце статьи Сталин отметил, что прорабатывается закон о признании казачества как отдельного служилого класса с возвращением льгот в обмен на обязанность всех совершеннолетних казаков быть готовыми в любой момент провести мобилизацию. Среди обязанностей казаческих атаманских кругов, помимо организации на выделенных казакам землях ведения современных методов обработки земли, было обучение молодежи воинским наукам, в том числе в специализированных военных школах, где помимо общего образования с 10 лет все мальчики и по желанию девочки будут изучать и систему пластунов и мобильных казацких подразделений. Ну и уже совсем бомбой стала заключительная фраза. От имени Политбюро ЦК ВКПб прошу прощения у родственников и самих незаконно репрессированных граждан Советского Союза. Статью без купюр напечатала французская газета «Юманити», и среди эмигрантов начались словесные баталии. А когда «Юманити» на следующий день перепечатала статью в «Известиях», в которой сообщалось о принятии правительством СССР общей амнистии к очередной годовщине Октябрьской революции всем не принимавших участие в уничтожении мирного населения участникам гражданской войны на стороне белого движения без поражения в правах, бежавшие от справедливого возмездия во Франции и в других странах стали массово подавать заявления на возвращение в Советский Союз и выдачу им советских паспортов. Ворошилов после получения справки из Наркомата иностранных дел о количестве поданных заявлений о репатриации за неделю после публикации в газете французских коммунистов, поспешил к Сталину. «Здравствуй, Коба. Ты только посмотри, сколько желающих вернуться на родину, и это только за первую неделю. Я уже отдал приказ о подготовке новых вакансий среди командного состава. После обязательной проверки с помощью нашего гупмана бывших офицеров раскидаем в первую очередь по Дальневосточному, Забайкальскому и Сибирскому округам. После 3 лет службы можно будет лучших направить в западные округа. А тех, кто успешно воевал с немцами, хочу направить служить в Ленинградский округ. Там же из казачьих и кавказских частей сформируем как минимум 1 новую дивизию. Раз было принято решение о войне с финнами, хочу укрепить границу боеспособными частями. Пусть они свою вину загладят в боях с, как оказалось, непростым противником. По докладу моего крестника, почти все финны хорошие охотники, и будет непросто с ними воевать. Тем более они жутко ненавидят русских и будут драться до последнего. Сталин выпустил в потолок дым кольцами и усмехнулся. А нам-то доклады из Ленинградского округа шли. Мол, этих чухонцев шапками закидаем. За месяц максимум 2 всю Финляндию завоюем. Что твой Шелепин нового придумал? Ты же вроде из-за его идей ввел обучение снайперов и согласовал выделение дополнительных боеприпасов для создания структуры снайперов в войсках. Во всех округах, где зимы снежные, а это большинство, предложил ввести обучение лыжной гонке и стрельбе по мишеням с соревнованиями на незначительные памятные призы. Оказывается, эти состязания были включены в 24-м году на зимних Олимпийских играх во французском Шамоне. Называются они соревнования военных патрулей. Александр предложил обязательно при переходе на зимнюю форму обеспечить всех красноармейцев шапками-ушанками, ватными штанами и куртками, трехпалыми рукавицами, которые ввели в прошлом году, лыжами и белыми маскхалатами, а также разработать лыжные установки для перемещения полевых орудий и теплушек для обогрева личного состава в сильные морозы. Что еще за теплушки? Утепленные вагончики с печкой на лыжах с конной тягой или с возможностью транспортировки грузовиками. Во избежание обморожения в таких теплушках красноармейцы могут поочередно греться и принимать горячую пищу. А насчет ушанок, Александр однозначно прав. Буденовки зимой абсолютно не греют, а ватники применялись еще в мировую, и они, как говорят фронтовики, очень удобны. Да, к тому же Александр утверждает, что запасы тулупов и валенок на складах не позволят обуть всех, и в морозы многие лишатся ног. Ты смотри-ка, как заботится о людях твой крестник. А ты, Клим, не задавался вопросом, почему этим не озаботились твои интенданты? Я вообще не понимаю, чем они у тебя занимаются. Такие простые проблемы поднимает выпускник военного училища, а не те, кто в петлицах носит ромбы и звезды. А вот насчет зимних соревнований очень интересное предложение. Глядишь, твои красноармейцы научатся быстро перемещаться по снегу и метко стрелять. Я вот подумал, а может, мы как страна передовая во всем, введем у нас эти соревнования как обязательный вид зимнего спорта, и проведи-ка ты этой зимой в западных, Дальневосточном и северных округах широкомасштабные учения. Пусть учатся воевать зимой. План учений представишь для рассмотрения на Политбюро. В России к финнам отношение было двоякое. С одной стороны, на протяжении столетия Финляндия являлась частью Российской империи, то есть они были своими. Там скрывались опальные революционеры, а когда грянула революция, финны тоже разделились на красных и белых. Правда, краснофинны проиграли, а националистические настроения в стране усиливались с каждым годом. С другой стороны, мечта о Великой Финляндии, в состав которой должно было войти несколько российских областей, и финны даже попытались осуществить задуманное. причем дважды. Сначала весной 1918 года они атаковали Россию, полыхающую огнем революции. Время было выбрано идеально. Финские войска захватили несколько областей, дошли до Петрозаводска. Однако затем последовала череда поражений, но все равно по Юрьевскому, Тартусскому, мирному договору, подписанному осенью 1920 года, Великая Финляндия приросла частью советских территорий. Правда, финляндские власти все равно остались недовольны, и уже в 1921 году конфликт продолжился. Закончился он в марте следующего года. Страны подписали соглашение о неприкосновенности границ. В 1932 году Тартусский мирный договор продлили на 13 лет, добавив в него еще и пункт о ненападении. Советская сторона попросила отодвинуть границу от Ленинграда, предоставить ей в аренду часть полуострова Ханка, а также несколько островов в Финском заливе для создания военной базы. Взамен была предложена территория в Карелии, а также финансовая компенсация. Однако дипломаты СССР наткнулись на стену непонимания. Хельсинки не устраивал ни один из предложенных вариантов. Финское правительство было уверено, что Советский Союз на этом не остановится и захочет забрать себе всю Финляндию. На этом переговоры были свернуты. Политбюро искало выход из этого положения, но не находило, не хотелось нарушать пакт о ненападении. Гамарник после разговора со своим подчиненным напросился к наркому. «Товарищ Ворошилов, ваш крестник одну идею выдал, как объявить войну финнам и самим остаться белыми и пушистыми». «Белыми и пушистыми, говоришь? Ну давай, колись». Гамарник расстелил на столе карту с полной оперативной обстановкой, захваченную в Выборге. Вот эта финская артиллерийская батарея охраняется всего лишь двумя отделениями. Рядом в паре километрах находится хутор. По нашей просьбе разведчики Ленинградского округа, с которыми в рейд ходил наш Шелепин, понаблюдали за этой батареей несколько дней, и вот что они выявили: каждый день с хутора утром привозит флягу молока для солдат. Если во время доставки флягу добавить снотворного, то после завтрака все будут спать в повалку. А если еще и бутыль самогонки с снотворным оставить, из этих двух орудий, пока все финны будут спать, можно обстрелять нашу территорию, скажем, населенный пункт, убрав их домов всех жителей, скажем, навстречу гостей с хлебом и солью. И кого же будут встречать односельчане? Ворошилов в уме прокручивал предложение и склонялся к его принятию. Комиссию из Лиги наций. Ворошилов от удивления аж рот приоткрыл. «Поясни, Ян Борисович, нам требуется добиться направления этой комиссии на границу с Финляндией якобы для представления доказательств агрессивного поведения сопредельной стороны, причем настоять на включении в состав комиссии военных специалистов. Во время встречи комиссии ее членам укажем на подготовленное укрытие от возможного авианалета, и неожиданно село, рядом с которым мы организуем, подвергнется артобстрелу. Встреча будет сниматься кинокамерой, которая зафиксирует обстрел мирной советской территории. Всех с началом обстрела спустить в убежище. Склад с боеприпасами должен взлететь на воздух, нужно только подбросить заранее заготовленные трупы в красноармейской форме на территорию склада, охране удалиться за несколько минут до обстрела. В село пусть залетят пара-тройка снарядов, нужна корректировка по рации. Ворошилов помассировал шею. Вот где крестничек такие идеи берет. Это же стрельба с закрытой позиции вне прямой видимости. У нас в РККА, насколько я знаю, вообще мало кто умеет так стрелять. Похоже, придется их еще и этому обучать. Значит, с разведчиками придется пару артиллеристов посылать. Отличная провокация. Тьфу, операция, конечно же. Я краем уха слышал, что Александр начал занятия в академии. Да, он упорный. Днем обучение проходит, а после на службу спешит, да еще и успевает вести занятия по боевому самбо, как он только на части не разрывается. Да, ведь он еще и комсомолом руководить успевает и даже заместителя себе толкового нашел. Я посоветовался с нашим парторгом, и мы приняли решение на ближайшем собрании коммунистов принять Александра в члены нашей коммунистической партии. Вполне своевременное решение. Теперь помимо самого молодого старшего политрука РККА в нашей партии появится самый молодой коммунист. На собрании первичной партячейки все коммунисты проголосовали за принятие кандидатов в члены партии Шелепина. После голосования, когда парторг поздравил Александра и протянул ему партийный билет, Гамарник решил немного подтрунить над парнем. Вот постоянно Александр генерирует идеи, он ими просто фонтанирует. Может, спросим молодого новоиспеченного члена коммунистической партии, какие у него есть предложения по улучшению партийной работы? Александр пожал плечами, Я предлагаю создать учебные заведения, готовящих государственных управленцев. Назвать предлагаю Академия государственной службы. Основными предметами для студентов должны быть углубленное изучение методик управления государством в разные эпохи и в разных странах, а также углубленное изучение международной экономики, юриспруденция, торговля, дипломатия, основы сельского хозяйства. К сожалению, многие считают, что капиталистические методы управления неприемлемы для советского строя, однако и в них есть много полезного. К примеру, как капиталисты на своих предприятиях добиваются минимизации брака, когда наши советские предприятия гонят брак огромным количеством. Гробовое молчание разочаровало Александра, и он закончил, вот как-то так. Сталин, которому Ощепков доложил о явившемуся с повинной казаке и агенте Абвера в райкоме партии, взбесился. Впервые Василий Сергеевич видел его таким, Базишвили. Немедленно пришли своего гипнотизера. Старую площадь мы проверили, теперь видно придется провести проверки в райкомах, горкомах и обкоме Московской области, чтобы всех без исключения проверили и после чистки Москвы и области, отправляя его в командировку в Ленинградскую область. Что с обучением гипнозу? Удастся его поставить на поток? Мы работаем в этом направлении. К сожалению, гипнозом могут владеть лишь ограниченное количество людей. Нужны предрасположения в людях. Вот таких и выявляем. Собрали почти полсотни человек. Но товарищ Смирнов считает, что обучение займет годы. И то из этих полусотни хороших гипнотизеров его уровня получится хорошо, если несколько человек. Значит, нужно расширить поиски. Страна у нас большая, и можно отобрать достаточное количество таких предрасположенных к гипнозу людей. Да, Власик вдруг ни с того ни сего озаботился помимо обычных мероприятий еще и противоснайперскими. То есть мой маршрут вообще стал еще более изощренным. Когда я поинтересовался причиной такого опасения снайперов, то Николай ответил, что обратил внимание особому вниманию создания подразделений снайперов и в армии, и в госбезопасности. Эти подразделения предложил создать мой юный друг Александр Шелепин. Он просто помешан на снайперах. Я даже среди своих ликвидаторов создал снайперское подразделение. Как выяснилось, пока еще в мире никто не понимает угрозы, исходящие от метких стрелков с винтовкой, оснащенной оптическим прицелом. Я даже хочу поручить КБ при Подольском оптическом заводе и Всесоюзному объединению оптико-механической промышленности поучаствовать в конкурсе для разработки оптического прицела с кратностью от 5 до 25. А товарищу Токареву я дал задание создать снайперку на основе его автоматического карабина с эффективной дальностью стрельбы с использованием снайперского прицела около 1,5 километра. После ее появления Власик обязательно переработает систему вашей защиты, а вашего начальника охраны я обязательно представлю к поощрению за инициативность. Александр вроде как совместно с вами создал самбо. Да, он, несмотря на свой возраст, создал так много интересных приемов. Я когда о нем услышал, решил убедиться, поехав в Воронеж, увидел ребенка с недетским мышлением. Будто в нем сидит взрослый много поживший человек, а его способности к изучению языков, о таких говорят, полиглот. Александр настоящий уникум, такие рождаются раз в 100 лет, наверное. Сталин кивнул. Вдруг неожиданно ярко он вспомнил лицо Шелепина, услышавшего о назначении Ежова. Откуда он знал о мерзких пристрастиях этого пидора? Пабло Диас Карата и Флорес был испанским дипломатом. Он родился в Мадриде. В 1920-х годах он работал в отделе по делам меньшинств секретариата Лиги Наций. Сейчас он занимал должность заместителя генерального секретаря Лиги Наций. Инициатива Советского Союза ввела в ступор руководство, и Жозеф Луи Анна Виноль поручил ему, Пабло, подготовить весной следующего года инспекционную поездку в СССР, правительство которого выдвинуло обвинение против соседней Финляндии о постоянных провокациях, то обстрелы советских пограничников, то переправка на территорию СССР бандформирования из бывших русских офицеров. Если все это подтвердится, то возникнет крупный международный скандал. Финны на запрос Пабло ответили неуверенно, пообещав обязательно разобраться. По просьбе правительства СССР в состав комиссии Лиги Наций обязательно должны войти военные специалисты, и Пабло уже начал переговоры с представителями Франции, Великобритании, Финляндии и Германии о командировке в СССР офицеров, участвовавших в мировой войне званием не ниже полковника. Как раз все согласования должны быть проведены к концу года, а в середине мая русские будут готовы принять членов комиссии в Ленинграде, от которого оказывается до границы всего лишь 30 километров. Вот уж вовремя русские решили перенести свою столицу в Москву. Подумать только, город простреливается тяжелой артиллерией. Глава 20. Проверка Смирновым московского обкома только началась, а Ощепков уже на следующий день попросился на прием к Сталину. «Товарищ Сталин, тут такое дело». Первым проверку под видом проверки стоматолога прошел руководитель обкома. Так вот, он оказался сторонником Троцкого, причем полностью в душе он настроен против той политики, которую вы, товарищ Сталин, продвигаете в стране. Я лично присутствовал при допросе под гипнозом, как только всплыло его преклонение перед Троцким, я сам стал задавать ему вопросы. Как человек он подлый, мстительный и вообще полное говно, извините за слова. Этот приспособленец искренне надеется, что он сможет со временем занять ваше место, полностью отказавшись от артели и затянув гайки с личными подсобными хозяйствами, выведя партию из-под контроля спецслужб и начав всеми силами разжигать мировую революцию. Сталин нахмурил брови и задумчиво курил, изредка бросая косые взгляды на наркома. Выполняя в 1933 году указания Политбюро о чистке в рядах партии, Хрущев вместе с Кагановичем довели долю исключенных в московских парторганизациях до 11,9 от общей численности членов партии. В начале 1934 года Хрущев стал первым секретарем МГК ВКПБ и членом ЦК ВКПБ. С 21 января 1934 года второй секретарь Московского областного комитета ВКПБ. С 7 марта 1935 года первый секретарь Московского областного комитета ВКПБ. Таким образом, с 1934 года был первым секретарем МГК, а с 1935 года одновременно занимал должности первого секретаря МК, сменив на обеих должностях Лазаря Кагановича, который изо всех сил продвигал его по карьерной лестнице. «Хорошо бы самого Лазаря проверить гипнозом», – думал Сталин. Ощепков по его просьбе покопался в прошлом Кагановича, вытащив нелицеприятные факты. По словам самого Кагановича, он родился в деревне Кабаны родом из Иссыкского уезда Киевской губернии, в еврейской семье, крестьян Моисея Гершковича Кагановича и Гении Иосифовны Дубинской. В семье было 13 детей, шестеро из которых умерли в детстве. А вот в переписи населения 1897 года по Кабанам отец указан как торговец Мошка Беневич Каганович, мать Геня Иосифна Каганович, уроженка Чернобыля. Отец происходил из местечка Хабнокиевской губернии, и вся семья была приписана к этому местечку. Там же указан дед Бень Аронович Каганович, тоже уроженец Хабна, и бабушка Итка Машковна, родом из Народичей. По свидетельству Кагановича, его отец работал на смоляном заводе неподалеку от деревни. Жили очень бедно, в хибаре, где раньше был сарай. Все 7 человек спали в одной комнате на лавках. Однако опрос очевидцев содержит совсем иные данные, что отец Кагановича был торговцем скотом. Дочь таганрогского коммерсанта Герша Фельдмана Изабелла Аллин Фельдман утверждала, что ее отец в конце 19 века вел дела с Кагановичем-старшим, который в то время являлся купцом первой гильдии и пользовался правом проживания в столицах, например, в Киеве. В начале Первой мировой войны Каганович-старший разорился после ряда неудачных операций с военными поставками. А ведь многие в 20-е годы считали Кагановича будущим руководителем партии. Сталин покачал головой. «Спасибо, Василий Сергеевич, за предупреждение». После ухода наркома Сталин стал решать сложнейшую многоходовую задачу по отстранению Хрущева от той власти, до которой он дорвался. Но за Хрущева тут же заступится его покровитель. Тут Сталин вспомнил события 1932 года, когда Политбюро ЦК ВКПБ по инициативе самого Сталина приняло решение о создании на Украине и в Северокавказском крае чрезвычайных комиссий для увеличения хлебозаготовок. Комиссию по Украине возглавил председатель СНК СССР Молотов, по Северному Кавказу секретарь ЦК ВКПБ Каганович. Однако фактически он участвовал и в работе комиссии Молотова как заведующий отделом сельского хозяйства при ЦК ВКПБ. Вскоре Каганович выехал на Северный Кавказ. Комиссия Кагановича ввела практику занесения станиц, не выполняющих план хлебозаготовок, на черные доски. Это означало а. немедленное прекращение подвоза товаров и полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из кооперативных лавок всех наличных товаров. Б. полное запрещение колхозной торговли, как для колхозов, колхозников, так и единоличников. В. прекращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств. Г. Проверку и очистку органами РКИ в колхозных, кооперативных и государственных аппаратах от всякого рода чуждых и враждебных элементов. Д. Изъятие органами АКПУ контрреволюционных элементов, организаторов саботажа хлебозаготовок и сева. Всего за время работы комиссии Кагановича на черные доски было занесено 15 страниц, в результате чего от голода умерли сотни человек. Также в ходе борьбы с саботажем только за полтора месяца, с 1 ноября по 10 декабря, на территории Северо-Кавказского края было арестовано 16864 человека кулацкого и антисоветского элемента. Не ограничившись этим, Каганович осуществил такую меру, как практически поголовное выселение жителей некоторых станиц, не справлявшихся с планом госпоставок, в Северной области. Только из трех станиц, Полтавской, Медведовской и Урупской, было выселено 45600 человек из 47500. Ох и бескомпромиссен наш Лазарь. Сталин задумался и не заметил, как папироса догорела до конца. 28 февраля 1935 года Политбюро назначает Кагановича на должность наркома путей сообщения, сохраняя за ним пост секретаря ЦК. Однако он теряет два других важнейших поста – первого секретаря Московского комитета партии и председателя комиссии партийного контроля при ЦК ВКПб. Назначение видных руководителей партии в хозяйственные наркоматы было в обычае еще со времен гражданской войны. Железнодорожный транспорт в огромной стране был не просто важен, то было узкое место народного хозяйства, сдерживавшее экономический рост. В этот период на железнодорожном транспорте была повышенная аварийность и халатность. Назначение Кагановича на такой участок работы являлось вынужденной мерой. Именно в этот период появилась крылатая фраза Кагановича: «У каждой аварии есть имя, фамилия и должность». Была введена жесткая централизация, персональная ответственность, в первую очередь руководителей, строгое соблюдение инструкций, приказов, повышалась как трудовая, так и техническая дисциплина, в том числе и репрессивными мерами. Введены новые, более эффективные технологии организации труда. В итоге аварийности крушения снизились с порядка 61 тысячи до около 3-4 тысяч случаев. Работа в НКПС была нормализована и впоследствии аварийность только снижалась. Каганович явно был на своем месте, и убирать его было бы вредным и нецелесообразным. Никита Сергеевич родился в небольшом селе Калиновка Курской губернии в небогатой рабочей семье. Детство Хрущева прошло в тяжелом труде. Ребенком он по советски работал в поле. Систематического школьного образования так и не получил. До 9 лет он посещал церковно-приходскую школу, где едва выучился чтению, письму и элементарному счету. В 1908 году семья Хрущевых переехала в Юзовку. Отец Сергей Никонорович устроился на шахту, мать Ксения Ивановна работала прачкой. Юность Никита Хрущев провел на рудниках близ Юзовки. Подростком он готов был учиться всякому делу и брался за любой труд. Чистил паровые котлы, поступал в ученики к сапожнику и слесарю, работал продавцом. В 1912 году Никита устроился слесарем на шахту, что в 1914 году позволило ему избежать мобилизации. На фронты Первой мировой шахтеров в России не призывали. Февральская, а затем Октябрьская революции 1917 года изменили жизнь молодого человека. Он избирался членом Совета народных депутатов в пригородном донецком поселке Рудченково, входил в военно-революционный комитет, а в декабре 1917 года стал председателем профсоюза металлистов горнорудной промышленности. С 1918 года Хрущев принимал участие в гражданской войне уже как член партии большевиков. Руководил красногвардейским отрядом, служил батальонным комиссаром в 9-краткой стрелковой дивизии РК. При политотделе 9-краткой армии летом 1920 года Хрущев окончил с отличием партийную школу и получил назначение на должность инструктора политотдела. В 1920 ЕГГ Хрущев не только строил партийную карьеру, но и восполнял пробелы в образовании. Сначала он учился на рабфаке Донецкого горного техникума, а в 1929 году отправился в Москву и поступил в промышленную академию. В то же время курсы академии посещала Надежда Аллилуева, жена Сталина. Знакомство с ней позволило Хрущеву приобрести мощную протекцию, после чего карьера партийного деятеля резко пошла в гору. Сам Хрущев понимал, что при Сталине его партийная карьера вряд ли будет развиваться стремительно. Именно поэтому он ненадолго примкнул к сторонникам Льва Троцкого в борьбе против сторонников Иосифа Сталина по вопросу партийной демократии. Но затем пришлось срочно менять свой окрас и бежать в лагерь победителя. Из-за всей этой деятельности у него оставалось мало времени на учебу, и хотя позже он говорил, что окончил рабфак, на самом деле он прохладно относился к учебе. Натаскивала в учебе Хрущева Нина Петровна Кухарчук, хорошо образованная партийная организаторша и дочь зажиточных украинских крестьян. Хотя сама Нина в анкете указывала, что ее семья была бедной. Они жили вместе как муж и жена, не регистрируя свой брак. Последнее время Хрущев заметил, как при встречах Сталин странно его разглядывает, будто мангуст ядовитую кобру, прикидывая, в какую точку на теле лучше всего впиться своими зубами. Если бы его заступница Наденька Аллилуева была жива, он бы уже бросился к ней за помощью. Сталин вызвал Ощепкова с отчетом по настроениям среди партийцев и большинства населения. Ощепков монотонно без добавления лишней воды доложил: многие недовольны введением пред 17-м съездом партии в СССР тайного голосования вместо голосования с места поднятием рук, ваши противники намекают, что поскольку в ходе открытого голосования стало бы очевидным, насколько непопулярным среди партийцев является ваша фигура, и якобы именно с вашей подачи был изменен порядок голосования. Сталин вспыхнул как спичка: эти базишвили действительно уверены, что мне так нужна власть. Когда в 26-м году Лев Каменев и Григорий Зиновьев объединились со своим бывшим врагом Троцким против меня и на июльском пленуме ЦК ринулись в атаку, мол, товарищ Сталин по-прежнему идет против воли покойного вождя. Зиновьев тогда огласил данную Лениным мне характеристику. Но большинство делегатов пленума встали на мою защиту. Я совершенно не держусь за свое место. Что ж, немедленно придется возвращать открытое голосование, а еще лучше законодательно запретить тайное голосование на всех уровнях власти. Что по Хрущеву? Мои агенты доложили, что вероятно он что-то почуял. Слишком объект затихарился и перед встречей с вами, Иосиф Виссарионович, нервничает и чуть ли не истерит. Почуял, говоришь? Ну-ну, мой друг и подчиненный Егор передал мне отчеты о командировке в Киевский военный округ. По сравнению с другими в его отчете были отмечены довольно сильный разведпункт под Литерой и наличие базы подготовки партизан-диверсантов в Тирасполе. Все это организовал бывший начальник этого разведпункта. Я уточнил фамилию этого инициатора и охренел. Это был сам легенда диверсантов и разведчиков Старинов. Сейчас этого великого, не побоюсь этого слова, спеца какой-то идиот взял и направил сотрудника отдела 4-го управления штаба РК, переименованного сначала в информационно-статистическое управление РК, а затем в том же 34-м в разведывательное управление с прямым подчинением Наркому обороны. С сентября штаб переименовали в Генштаб РК, учиться в военно-транспортную академию. Спрашивается, ну нахрена козе баян? По окончании академии в мае этого года Старинов был назначен на должность заместителя военного коменданта станции Ленинград-Московская. Я в гневе от нерационального использования такого специалиста, поспешил к своему начальству. Гамарник прочитал мой рапорт и пожал плечами: ты серьезно считаешь, что место этого Старинова в генштабе? Так точно. Его место – заместитель Берзина по диверсиям и разведке на территории противника. Старинов разрабатывал в свое время сеть партизанских отрядов и обучение кадров для них. Пусть и дальше этим занимается. Гамарник подумал и задал вопрос: а ты в курсе, почему этого Старинова решили задвинуть? Он же свои партизанские базы планировал разместить чуть ли не до Москвы. Хотя сейчас генштаб и стал рассматривать помимо наступления построение обороны и изучение военных действий при отступлении под нажимом более многочисленного и сильного противника. Хорошо, все твои идеи еще ни разу меня не подводили, и я обязательно переговорю с наркомом. Я добавил, еще есть одна идея, но не требующая концептуальных изменений. Управление разведки предлагаю назвать Главное разведывательное управление Генерального штаба РК, ГРУ, а ее начальник обязательно должен быть заместителем начальника генштаба. Этим отразится важность роли разведки, ГРУ. А что, мне нравится, звучит как рык тигра. Вызов в генштаб стал неожиданным, тем более в предписании следовало прибыть в распоряжение заместителя начальника Генерального штаба Красной армии начальника ГРУ генштаба РК Берзина, сдав все дела в трехдневный срок. Прибыв в Москву, Илья Григорьевич немного удивился преобразованием его любимой разведки, но еще больше был ошарашен приказом о его переводе на должность заместителя Берзина. «Ян Карлович, я, конечно, польщенный, спасибо, что вы обо мне вспомнили». Берзин покачал головой. «Благодарить будешь нашего куратора от политуправления старшего политрука Шелепина. Этот 17-летний начальник отдела инспекции как-то смог пробить твое назначение с продолжением развития сети партизанских баз, которые во время войны будут развернуты в партизанские отряды и, конечно, на тебе создание разведцентров и разведшкол с обучением в них курсантов. По секрету тебе скажу, этот Шелепин просто генератор идей, которые наш нарком внедряет тут же после их озвучивания. Вроде как именно нарком разрешил в 14 лет Шелепину поступить в военное училище, и теперь он зовет его крестником. Именно с подачи старшего политрука, который днем проходит обучение в академии, а после занятий частый гость нашего ГРУ, и принято это название, а я ему обязан повышением до заместителя наркома. Имей в виду, у Шелепина, похоже, просто неограниченные полномочия от товарища Гамарника. Рекомендую к нему, несмотря на возраст и звание, отнестись серьезно. И как в 17 лет можно получить старшего политрука, а еще и звание Героя Советского Союза? Увидев ошарашенное лицо своего нового подчиненного, Берзин улыбнулся. Видели бы вы свое лицо, Илья Григорьевич. Наш малолетний пострел везде поспел. Проверяя Ленинградский округ, он организовал разведрейд в Выборг с отобранными лично разведчиками. В итоге, захваченные начальник немецкого Абвера и два финна, отвечающих за разведку на территории нашей страны. Ну и незначительные дополнительные бонусы в виде секретных карт и списков агентов, внедренных во все структуры нашего государства. Черт побери, больше нет слов. Значит, ему повезло, и все за него сделали наши разведчики. Сейчас, именно сам Шелепин лично захватил катер, который ожидал утром возвращения гостей, а разведчики из Петрозаводского батальона его страховали, не более. Мало того, я с ними лично беседовал, они признались, что в рукопашном бою они даже все вместе с Шелепиным бы не справились. Он, оказывается, совместно с товарищем Ощепковым с 9 лет разработал систему боевого самбо. Но он не прост. Своим рейдом товарищ Шелепин выявил очко втирательства разведки в округах. Сколько голов полетело. Теперь на крайнем севере служит. Так что да, поблагодари старшего политрука, он здесь почти каждый день бывает.